Гризи поступили глупо, устроив свой лагерь в самой негостеприимной части планеты, но, может быть, у них были свои соображения. Капелюшников склонился к тому, к нему, хлопнул по плечу. «Все в порядке», — прокричал он. «Конечно, такой полет — это совсем не то, что заниматься любовью с ветром на воздушном шаре. Здесь с ним приходится сражаться. Но у тебя очень опытный пилот за рычагами управления. Я не жалуюсь. У Дэнни не было оснований жаловаться. Биплан был настоящим чудом техники на Клонге. На Джеме, как они сейчас называли эту планету. По крайней мере, теперь они летят. До лагеря Гризи было трудно добраться другим способом. На Джеме нет автомобилей, потому что нет дорог. Можно было бы проехать на тракторе, но тракторов здесь тоже нет. Даже Гризи не могут позволить себе иметь трактор. Эти тупоголовые Гризи умудрились расположить лагерь в 10 километрах от ближайшего судоходного водного пространства, так что лодки исключаются. И вот теперь они летят навстречу, которая должна наладить дружеские отношения между всеми людьми на Джеме. Дейл Хаус посочувствовал этим бедным, гордым, упрямым пипам, которые сейчас проделывали тот же путь, двигаясь пешком, и, может быть, шли где-то внизу под ними. Так что сам по себе полет — это их триумф, хотя Дэнни слегка мутило. Но причина крылась не в воздушной болезни, а в пище, которая была в их рационе. В лагерь прибыли 22 новых человека, и поэтому приготовление еды стало проблемой. А эти новенькие привезли с собой свой аппетит, но не догадались прихватить с собой хорошего повара. Еда была отвратительной, но никто не осмеливался жаловаться, так как выразившего недовольство назначили поваром. Их лагерь рос. Третий корабль снабжения принес нечто неожиданное. Этот маленький, с виду нелепый двукрылый самолет выглядел совершенно неуместно здесь, но, тем не менее, он работал и летал. Кроме того, прибыло много аппаратуры и механизмов для того, чтобы Каппи мог изучать своих подземных друзей в туннелях, а Дейл Хаус получил радио для связи с Чарли. Новый спутник Аргус будет фотографировать облачность и поможет им предсказывать погоду. Или прогнозировать ее с большей или меньшей точностью. Он также поможет им наладить контакт с разумными существами. Чарли был в восторге от своего арбалета и радио. Свою новую аппаратуру испытал и Джим Моррисей. С помощью привезенных источников энергии он проделал 3 большие отверстия вдоль туннеля. Затем устроил ловушку, стену которой облицевал моноокисью кремния, чтобы подземники не могли быстро заделать отверстие. Таким образом, ему удалось добыть несколько особей, и хотя для Дейл Хауза они уже не годились, сам Моррисей был доволен. Еще больших чудес они ожидали от следующих кораблей. Кроме нового оборудования, сюда должны прибыть 100 человек. Это будет настоящий город, и сейчас надо было готовиться к их приему. Правда, неизвестно, с какой целью прибудет подкрепление. Это было неизвестно. Разумеется, тем, кто сейчас находится в лагере, нужны разные специалисты. Во-первых, хороший повар, зубной врач, побольше красивых женщин, хороший переводчик. Вспомнив о переводчике, Дейл Хаус оглянулся, чтобы посмотреть, как устроилась сзади Гарриет. Ее безбожно трясло, когда самолет проваливался в воздушные ямы. Будь на ее месте кто-то другой, Дэнни не пожалел бы его, но для Гарриет у него не нашлось сочувствия. Глаза ее были закрыты, на лице застыло выражение обиды из-за того, что она оказалась самой маленькой, и потому именно ей пришлось упаковаться в эту коробку. «Приближаемся!» — крикнул Капелюшников. Дэнни посмотрел вниз, но сквозь постоянный полумрак джемианского неба увидел лишь облака. Но вот в просвете сверкнул ослепительный белый ободок полюса тепла. И что-то еще. Теперь уже сами облака светились ослепительно ярко. Когда биплан вынырнул из них, Дэнни понял причину столь яркого свечения. «Боже!» — воскликнул Каппи. «Неужели им не стыдно?» Источником света был сам лагерь. Эта иллюминация, в кавычках, прорезающие сумрак лучи прожекторов, освещенные окна и даже, да, уличные фонари восхитили Дейл Хауза. Это не лагерь экспедиции, это настоящий маленький городок. Вертикальный луч прожектора качнулся, приветствуя прибытие биплана, и ушел в сторону, чтобы не слепить пилота. Капелюшников пробормотал что-то неразборчивое в микрофон, прислушался и пошел на вираж. «В чем дело?» — спросил Дейл Хаус. «Ничего. Просто больше не нужно спешить.